«Сдается мне, что их было самое меньшее двое», — сказал он, не оборачиваясь к вошедшей агентессе. Звук ее шагов бывший рейнджер отличал от любых других, наверное, потому что любил. «Одному проще пробраться незамеченным», — усомнилась девушка. «Но кто-то должен был стеречь подходы и прикрывать отход. Что говорят твои маги?» «Маги, экзорты, тайные службы», — уточнила Лалил на всякий случай. «Они пока пребывают в полном замешательстве». «Значит, обойдемся пока без магии и обратим взоры свои к бедной падчерице науки, столь незаслуженно оттертой в сторону хитроумным чародейством и великим волшебством». Гриф обернулся и, залихватски закрутив пшеничный ус, лукаво подмигнул возлюбленной. «Подай-ка мне мой саквояж, дорогая». Чемоданчик мистрилы Деврая из самой дорогой кожи с серебряными инкрустациями уже успел обрасти легендами как среди сыщиков, так и среди бандитов. В нем бывший рейнджер хранил свои удивительные штучки, с помощью которых умудрялся отыскать виноватого там, где другие мастера сыска пасовали. И добро то были магические предметы, так нет же, ни капли волшебства во всех этих порошках, кисточках, баночках не содержалось. И вообще, тайна его успехов заключалась не в содержимом чемоданчика, а в содержимом черепной коробки бывшего капитана имперских рейнджеров. Ибо ум, он либо есть, либо его нет. И в последнем случае не помогут ни волшебство, ни наука. «Разумеется, следы на подоконнике залапали, затоптали твои коллеги, дорогая», – ухмыльнулся Гриф и сокрушенно добавил. «На него даже ногами вставали, не иначе, как от переизбытка служебного рвения. А я ведь просил осторожнее». Он показал Лалил отпечаток служебного сапога, и, судя по размеру, излишком рвения отличился низкорослый и чрезмерно шустрый актер по прозвищу Штык. Агнетесса только вздохнула. «Этот куда угодно залезет». «Но у нас еще остался необследованным подоконник и оконные рамы со стеклом со стороны улицы. Надо же было преступнику за что-то держаться, пока...» Гриф присмотрелся повнимательнее. «Пока узким тонким ножом, вроде стилета, отодвигалась задвижка на раме. Видишь эти длинные царапины?» Девушка кивнула. Ей всегда нравилось смотреть, как работает Деврай. Он не только очень ловко делал свое дело, но и всегда объяснял суть. И пускай в момент знакомства Лалил соврала добросердечному капитану, что не умеет читать, пленив его воображение, но в другом мисс Лур не обманывала его никогда. Она всегда хотела учиться чему-то новому, никогда не отвергала возможности узнать что-то еще. Потому слушала, раскрыв глаза и уши настежь. «Вижу, они от стилета?» «Скорее всего. Надо будет потом сравнить его с образцами». Деврай тут же сделал гипсовый слепок отпечатка, ведь его коллекция холодного оружия предназначалась не только для ублажения недешевой страсти к наточенной и отполированной стали, но и неоднократно использовала для сличения форм лезвий. У хорошего сыщика все идет на пользу работе, увлечении и пристрастия в равной степени, как и знания. «Я ставлю себя на место похитителя и думаю, как бы я держался за окно, если бы пытался влезть внутрь», — объяснил Гриф свою внезапную задумчивость. «Вот что бы делала ты?» «Я бы не стала воровать ребенка канцлера», — мрачно подумала Лалил и честно попыталась вообразить себя сидящей на подоконнике и ковыряющей шпингалет. «Здесь удобнее всего будет», — указала она на наружный откос и на ручку неподвижной створки, застопоренной изнутри пазами. «Через стекло видно, эта часть рамы не откроется». «Да, в логике тебе не откажешь, детка», — ласково промурлыкал Деврай. Мисс Лур не обольщалась. Все эти нежные, воркующие интонации относились не столько к ней, сколько к очередной загадке, которую предстояло разгадать сыщику. «Сейчас я покажу тебе новый фокус». Про неповторимость отпечатков пальцев заговорили совсем недавно, и в полиции данная метода учета и розыска лиц, совершивших преступление или подозреваемых, еще не нашла широкого применения. Высокое начальство опасалось совершать резкие движения и вводить новшества без подготовки не рисковало. В тайной службе пока тоже предпочитали действовать по старинке, делать измерения разных частей тела и подробно описывать приметы нарушителей закона. Никто не спорит, телесные параметры у различных людей могут совпадать, но никогда не совпадут по 4 или 5 показателям одновременно. Вот только снимать с каждого негодяя по 14 мерок – удовольствие небольшое, а толку зачастую чуть. Деврай же сразу ухватился за отпечатки, как за решение множества проблем дознания. И не просто увлекся новизной открытия о том, что у каждого человека свой собственный, неповторимый рисунок бороздок на пальцах, а еще и съездил в гости к мистрилу Фареро, ученому, занимающемуся систематизацией пальцевых линий. И совсем недавно побывал на курсах знаменитого сыщика, мистрила Борна Кариджа, изобретателя методов обнаружения следов рук. «Сначала мы почистим нашу ручку кисточкой от пыли. Грязь нам не нужна», – неспешно вещал бывший рейнджер, тщательно орудуя кисточкой. «А теперь дай мне коробочку с надписью «Магнитный порошок» и маленькую тубу из кости. Да, вот эту, похожую на дамскую помаду». «Как? Тебе не понадобится сажа или ликоподий?» – удивилась Лалил. «А кисточка?» Мисс Лур не отставала по части увлечения новинками прогресса и под чутким руководством любовника научилась снимать отпечатки с помощью окиси цинка и свинца, талька, ликоподия, сажи и графита. «Нет, дорогая, я же обещал тебе новый фокус, забыла? След у нас свежий, ворсовая кисточка его может повредить». С этими словами гриф открыл маленькую тубу и выдвинул из нее серый стержень. Затем ткнул его в магнитный порошок. Поразительно, но частички собрались на конце стержня, образовав своеобразную кисточку. «Воистину фокус!» – ухнула Лалил. «Это магия такая?» «Ничего подобного!» – возразил сыщик. «Это магнит в немагнитном футляре и карбонильное железо. А теперь гляди!» «Я провожу по ручке и...» Там, где имелся совершенно незаметный постороннему взгляду след, частицы порошка отделились и прилипли к веществу отпечатка. «И получите роскошный пальчик. Просто, изящно и без всякого чародейства». Сыщик отвел стержень назад. Кисточка распалась, а излишки порошка, оставшиеся на поверхности следа, удалил, еще разок выдвинув магнит вперед. Действительно легко и просто. Лалил с сомнением поглядела на собственные руки. «Профессор говорит, что на ладонях нет сальных желез. Тогда почему все мы оставляем жирные отпечатки?» «А все от того, детка, что ты все время касаешься волос. А возле каждого волоска на теле есть железа. С волос сало попадает на руки. Вот тебе и четкий след». Невзирая на бурное и обоюдно нелицеприятное знакомство, состоявшееся между грифом Девраем и Ниалом Коринеем, 2 года назад, они, что называется, нашли друг друга и спелись во всем, что касается науки и ее практического применения в жизни. Профессор, конечно же, не сразу проникся доверием к сыщику, испытывая естественную для простолюдина неприязнь ко всем стражам закона без разбора. Но частный сыщик регулярно ходил в университет на показательные операции и анатомические вскрытия. А однажды даже согласился присутствовать на удалении геморроидальной шишки, чем окончательно завоевал симпатии Коринея. «И что тебе даст этот отпечаток?» – с нескрываемым сомнением вопрошала мисс Лур. «А вдруг в твоей картотеке нет схожего?» «Скорее всего, так оно и есть. Не думаю, что малыша похитил какой-нибудь воришка-форточник. Но если, вернее, когда появится первый подозреваемый, мы сможем сравнить и сразу отмести неправильную версию, не тратя даром время, ведь оно сейчас работает против нас. Чтобы подозреваемый появился, нужно хоть кого-то заподозрить». «Тоже верно. Меня, скажем, смущают несколько странных фактов. Почему уснули только обитатели 2-го этажа, а не весь дом?» «Согласна. И еще более важно, что это вообще за магия такая снотворная?» «Затем вопрос, почему отравили собак? Их нельзя было усыпить или по какой-то иной причине? И чем их убили? Каким ядом?» «А тебя не интересует, как похититель забрался в окно 2-го этажа?» «Нет», – фыркнул гриф, – «я знаю». «О, по водосточной трубе, которая идет аккурат рядышком. Пока в детской толкласс куча народу, Я обошел особняк кругом и внимательно осмотрелся. Крепежные штыри для труб сделаны на совесть.